и уже вслух добавил: «Поужинайте без меня, друзья». «А, это ты, Скотсоне! О, Господи! Вас хотели убить, сударь! Неужели это правда?» «Да-да, что-то в этом роде. Господи Иисусе! Все в порядке, милочка», — повторял Бенвенуто, чтобы успокоить побледневшую, как смерть, Катерину. «Теперь надо только раздобыть вина для моих славных спасителей, да получше. Займись-ка этим, Скотсоне. Возьми у госпожи Руперты ключи и сама все устрой». «А вы не уйдете больше?» — спросила Скотсоне. «Нет-нет, будь покойна. Я только поищу в парке Асканио. Мне с ним нужно поговорить». Ученики вместе с Катериной вернулись в мастерскую, а Бенвенуто отправился в парк. Как раз в это время взошла полная луна, и он отчетливо увидел Асканио. Однако юноша вовсе не прогуливался, а, приставив к ограде малого Нельского замка лестницу, взбирался по ней. Очутившись наверху, он втащил лестницу за собой и исчез по ту сторону ограды. Бенвенуто провел рукой по глазам, как человек, не верящий тому, что видит, и тут же, приняв какое-то решение, побежал в мастерскую, поднялся к себе на мансарду, вылез из окна на крышу и ловко перескочил на ограду малого Нельского замка. Потом, цепляясь за узловатые виноградные лозы, он бесшумно спрыгнул в сад Коломбы. Утром прошел дождь, и сырая земля заглушала шум шагов. Прижавшись ухом к земле, Бенвенуто прислушался. Сперва все было тихо. Потом вдали послышался шепот. Бенвенуто вскочил и стал осторожно, ощупью, пробираться по саду, то и дело останавливаясь. Голоса становились все явственнее, и Бенвенуто уверенно двинулся туда, откуда они доносились. И вот, дойдя до аллеи, пересекавшей парк, он увидел Коломбу, или, вернее, догадался, что это она. Девушка была в белом платье и сидела подле Асканио на хорошо знакомой нам скамье. Влюбленные говорили очень тихо, взволнованно, но каждое слово отчетливо раздавалось в ночной тиши. Бенвенуто спрятался за деревьями, почти у самой скамьи, и стал слушать. Глава 3. Сон в осеннюю ночь. Осенний вечер был тих и прозрачен. Луна сияла среди редких облачков, плывших по серебристо-лазурному небосводу, усеянному яркими звездами. Безмятежный покой был разлит вокруг трех людей, притаившихся в Нельском парке, но их души были объяты смятением и тревогой. «Милая Коломба», — говорил Асканио, а Бенвенуто стоял позади, безмолвный, бледный, и, казалось, воспринимал эти слова не слухом, а всем своим истерзанным сердцем. «Любимая невеста моя, сколько горя я причинил вам! И зачем только я вторгся в вашу тихую жизнь? Когда вы узнаете страшную весть, которую я принес, вы меня проклянете». «Вы ошибаетесь, друг мой», — отвечала Коломба. «Что бы вы ни сказали, я всегда буду благословлять вас, ибо знаю, вы мне посланы Богом. Я никогда не слышала голоса своей матери, но когда вы говорите со мной, мне кажется, что я слышу ее. Говорите же, говорите, Асканио. И какие бы ужасные вещи вы ни сказали мне, что ж делать? Утешением мне послужит уже то, что я слышу их из ваших уст. Соберите же все свое мужество, все свои силы, Коломбо». И Асканио поведал ей обо всем, что он узнал во дворце, о страшном заговоре госпожи де Тамп и графа Дорбека, об их намерении предать интересы королевства и обесчестить Коломбу. Для него было настоящей пыткой, когда пришлось объяснить этой чистой девушке, незнакомой с людской подлостью, всю гнусность предательства, которым запятнал себя казнохранитель.